Особняк был похож на один из тех, которые иногда можно увидеть в колонке рекламы в газете «Тайм». Этот особняк на Бель-Эйр был построен на участке примерно в 4 акра. Он утопал в зелени. Сад вокруг дома располагался террасами. На участке у дома был бассейн и теннисный корт. Обычно в таких домах имеется 5,5 ванных комнат с туалетами. Я раньше удивлялся, когда читал об этих половинках ванных комнат, пока однажды не понял, что боссы, которые могут себе позволить заплатить любые деньги за дом, могут также пригласить для забавы какого-нибудь карлика или лилипута. До разговора с сержантом Лаватом примерно в 9:30 утра я позвонил Джерому Т. Кингу и поговорил с его секретаршей. Я сказал ей, что у меня Кингу личное и весьма срочное дело. Она ответила, что перезвонит мне. Через час она действительно мне позвонила. Сказала, что мистер Кинг примет меня в своей личной резиденции в 3 часа дня и сообщила адрес. Итак, через 24 часа после того, как Делла Агест попросила меня помочь ей, я пришел, чтобы встретиться с человеком, который, судя по всему, был ответственен за то, что она попала в черный список. Хотя у меня и промелькнула грустная мысль, что, может быть, мой взгляд на все это слишком оптимистичен, я вспомнил слова Деллы. «Я надеюсь только на вас, Рик. Вы узнаете, кто это сделал, и остановите их». Остановить такого человека, как Джером Т. Кинг, думаю, было делом трудным, и Барни Райан, который люто ненавидел меня, не мог дождаться, когда я попытаюсь это сделать, потому что он был абсолютно уверен, что, начав это дело, я приближу собственный конец. Я припарковал свою машину напротив широкого фасада дома, построенного в испанском стиле, и вышел. Это была личная резиденция Кинга. Прозрачная голубая вода бассейна сверкала на солнце. Как всегда, меня удивила мысль, почему в воду, которая льется из-под крана и пригодна для питья, надо добавлять химические вещества и профильтровывать ее, прежде чем она будет пригодна для плавания. Когда я поднялся на веранду, дверь открылась, из дома вышла девушка. Увидев меня, она внезапно остановилась. У нее были длинные светлые волосы, выгоревшие на солнце. Они казались почти белыми. Контраст между ее светлыми волосами и бронзовым загаром привлекал к себе внимание. На ее маленьком лице выделялись большие, ярко-синие с зеленоватым оттенком глаза, полные наивного удивления, смешанного с восторгом. У нее был маленький, красивый и чувственный рот. Казалось, природа создала чудо, дав ей почти самое привлекательное тело, которое я когда-либо видел в своей жизни. Крошечное черное бикини только подчеркивало магнетическую притягательность обнаженности этого восхитительного изобилия плавных округлостей и сфер. Ее упругие груди плавно и величаво поднимались, как полноводная река, и это зрелище вызывало во всем моем теле тупую боль и желание. У нее была хрупкая, исключительно тонкая талия, переходившая в пышные округлости бедер, которыми она как-то искусно покачивала с амплитудой колебания, равной 0,001 миллиметра. Это покачивание в сочетании с впечатлением от ее ног создавало эффект эротического совершенства. «Здравствуйте!» — сказала она вдруг голосом маленькой девочки и нерешительно улыбнулась. «Здравствуйте!» — сказал я хрипло. «Я Рик Холман. Мне на 3 часа назначена встреча с мистером Кингом». «С Джеромом? Я думаю, он у себя в кабинете. Хотите, чтобы я провела вас к нему, господин Холман?» «Спасибо», — сказал я. У меня вдруг пересохло во рту. Она повела меня в дом через просторный вестибюль и затем прямо в кабинет, не позаботившись постучать в дверь. Человек, сидевший за большим письменным столом, по-видимому, черного дерева, поднял голову и посмотрел на нас, когда мы вошли. «Дорогой», — сказала девушка застенчиво, — «это мистер Холман. Я встретила его у входной двери. Он не знал, как пройти к тебе, и я показала ему дорогу. Я правильно сделала, не так ли?» «Конечно», — ответил он кратко. «Теперь ты можешь идти». Я не смог бы оторвать свой взгляд от нее, когда она выходила из комнаты, даже если бы и попытался это сделать. Мягкие, волнообразные движения ее бедер, которые только символически были прикрыты тонкой полоской черного шелка, делали ее неотразимой. И только после того, как за ней мягко закрылась дверь, я смог сосредоточить свое внимание на человеке, который сидел за большим письменным столом. Это был маленький, лысый мужчина, одетый в хорошо сшитый черный костюм. Его голова была слегка наклонена на бок, а светлые, пытливые глаза изучали мое лицо из-под нависших век. Поза его была похожа на позу птицы, но определенно не домашней птицы, а добродушного стервятника. «Я Джером Текинг», — сказал он так же кратко, как говорил и до этого. «Эти ягодицы, которые завладели вашим вниманием несколько секунд назад, мистер Холман, принадлежат моей жене!» «О!» — сказал я. «А что я еще мог сказать?» «Ее тело всегда выводит из равновесия мужчин, которые видят ее в первый раз», — сказал он спокойно. «Поэтому я не делаю вам замечания за вашу реакцию, мистер Холман, а просто сообщаю вам. Она является моей собственностью. Это подразумевает, конечно, что она не свободна и недоступна». «Конечно», — сказал я. «Пожалуйста, садитесь». Он кивком указал мне на обитое дорогим материалом кресло, стоявшее неподалеку. «Теперь расскажите мне, что это за личное и весьма срочное дело, которое мы должны обсудить?» Я погрузился в указанное мне кресло и внимательно смотрел на Кинга в течение нескольких секунд, раздумывая, с чего бы начать. «Мистер Кинг», — сказал я наконец, — «может быть, мне следует вначале рассказать вам немного о себе?» «В этом нет необходимости». Он перелистал какие-то бумаги на своем письменном столе, пока не нашел ту, которую искал. «Вы пишете о себе как о консультанте по промышленным вопросам, мистер Холман, но у вас имеется лицензия частного детектива, выданная в Лос-Анджелесе. За последние 5 лет вы создали себе хорошую репутацию в кругах, имеющих отношение к шоу-бизнесу, особенно к кинобизнесу, как осторожный и умелый специалист по улаживанию конфликтов в тех делах, где использование обычных каналов было бы неразумным или бесполезным. Вы...» Он опустил голову и стал молча изучать лежавшую перед ним бумагу. «У вас нет своей конторы, мистер Холман. Не находите ли вы, что это несколько необычно? Или это какая-то уловка?» «Когда кто-нибудь пожелает увидеть меня, я еду к нему в его контору», — сказал я. «Это спасает от больших накладных расходов, а хорошая справочная служба позволяет мне узнать, нужны ли мои услуги и когда они нужны». Кинг рассеянно кивнул. «Я вижу, у вас есть дом. Хороший дом в Беверли-Хиллз, который вы купили 3 года назад. Похоже, что это удачная покупка за 50 тысяч долларов, мистер Холман. И вы уже выплатили 30 тысяч долларов. По-видимому, у вас очень хорошо идут дела. Я поздравляю вас». «Благодарю», — ответил я сухо. «Я восхищен вашей справочной службой, мистер Кинг. У нее ведь было очень мало времени, чтобы подготовить вам ответы на все эти вопросы». «Эта справочная служба стоит дорого, но работает эффективно», — отметил он, пожимая плечами. «Я думаю, что эта служба работает так же хорошо, как и вы, мистер Холман». «Замечательно, что теперь мне не надо объяснять вам род моих занятий», — сказал я. «Может быть, ваша справочная служба уже сообщила вам, почему я здесь у вас?» Он сдвинул все бумаги в сторону и посмотрел на меня в упор из-под нависших век, которые сейчас опустились еще ниже. На меня смотрели пронзительные, как у хищной птицы, глаза. «Начиная с определенного часа вчерашнего дня, вашим клиентом стала актриса Делла Агест. Она сказала вам, что в течение 6 месяцев у нее нет никакой работы, и что она подозревает, что ее включили в черный список, те, кто имеет какое-то влияние в кинопроизводстве. Она хочет, чтобы вы узнали, кто включил ее в этот черный список и почему. Я прав, мистер Холман?» «На все 100%, признался я. «У вас уникальная справочная служба, мистер Кинг. Мне кажется, что этой справочной службой является Барни Райан, а уникальность ее заключается в том, что она дала вам ответы на ваши вопросы раньше, чем вы успели задать их». Он пожал плечами еще раз. «Разрешите мне самому дать вам ответы на некоторые ваши вопросы, мистер Холман. Абсолютно верно, что Делла Агест включена в черный список. И, конечно, сделал это я. Почему? Потому что после того, что случилось с Родни Блейном, я решил, что в кино не должно быть такой женщины, как Делла Агест, несмотря на ее профессиональные качества. Ответил он холодно. У Блейна был блестящий талант, и на ней лежит прямая ответственность за его смерть. Это случилось, когда картина с его участием была готова уже на 2/3, и кинокомпании пришлось потратить почти $1 млн сверх бюджетных ассигнований, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Надеюсь, вы начинаете понимать меня сейчас, когда я говорю, что кино не может позволить себе иметь Деллу Агест или подобных ей. «Если вы хотите аргументировать это с моральной точки зрения, мистер Кинг», — сказал я довольно мягко, — «я бы вам ответил, что кинокомпании, которые не могут позволить себе иметь Деллу Агест, никогда не должны были позволить Родни Блейну даже пройти через свои центральные ворота. Если вы хотите вести деловой разговор, то я должен быть убежден в том, что прямая ответственность за его смерть лежит на Делле Агест». «Эта женщина 3 раза была замужем и имеет 3 развода», — сказал он жестко. «У нее была постыдная связь с человеком на 10 лет моложе ее, и она сделала его жизнь невыносимой своими интригами и ревностью. По секрету скажу вам, мистер Холман, что полиция была более чем наполовину склонна считать, смерть Блейна была не несчастным случаем, а самоубийством. Сама Делла Агест призналась, что в тот день, за несколько часов до смерти Блейна, у нее с ним была сильнейшая ссора. Один свидетель показал, что когда Блейн остановил свою машину для дозаправки у бензоколонки, примерно в 5 милях от места происшествия, в ней сидела женщина». «Опознал ли тот свидетель эту женщину, как Деллу Агест?» — спросил я. «Нет», — признался Кинг нехотя. «На голове у нее был шарф, и она носила темные очки, по-видимому, для того, чтобы ее не узнали. У меня нет сомнения в том, что это была Делла Агест». Я достал сигарету и закурил. Затем посмотрел на Кинга с недоумением. «Вы ставите меня в тупик, мистер Кинг», — сказал я медленно. «Как вы только что мне сказали, никто точно не знает, была ли смерть Блейна несчастным случаем или самоубийством. И никто еще не доказал, что женщина, которая находилась в машине Блейна, была Деллой Агест. Но через несколько дней после смерти Блейна вы берете на себя роль судьи, присяжных заседателей и исполнителя приговора, не имея при этом никаких конкретных свидетельств преступления, не выслушав доводы защиты обвиняемой. Вы признаете Деллу Агест виновной и сами решаете, каким должно быть ее наказание, и сами приводите свой приговор в исполнение». Кинг сложил бумаги, которые лежали перед ним на столе, и затем свирепо посмотрел на меня. В его глазах я увидел нескрываемую злобу. «Я не намерен больше ничего объяснять», — сказал он холодно. «Вы пришли ко мне с 3 вопросами. Была ли Делла Агест включена в черный список? Кто сделал это? Почему это было сделано?» «Я ответил на все 3 вопроса, мистер Холман». «Если я сумею доказать вам, что за смерть Родни Блейна несет ответственность кто-то другой», — сказал я, «исключите ли вы ее имя из черного списка, мистер Кинг?» «У меня есть для вас короткий, но дельный совет», — резко сказал он. «Идите к Делле Агест и скажите ей, что вы не можете ничего сделать, чтобы помочь ей в этом деле, и никто не сможет помочь ей. Затем забудьте об этом и найдите себе другого клиента». «А если я не брошу этого дела?» — спросил я. «Допустим, мне повезет, и я найду доказательства того, что не Делла Агест, а кто-то другой виноват в смерти Блейна. Если вы после этого не захотите послушать меня, мистер Кинг, я вынужден буду опубликовать доказательства с тем, чтобы другие люди, которые имеют вес в кинопромышленности, смогли узнать об этом». «И что вы предполагаете это даст вам?» — спросил он с ядовитым сарказмом. «Барни Рейн объяснил мне существо ваших финансовых операций», — сказал я честно. «Тот факт, что очень многие люди должны вам крупные суммы денег, конечно, служит важным рычагом, когда вы хотите повлиять на них. Но я не думаю, что большинство лиц, занимающих ведущее положение в кинобизнесе, я имею в виду тех, кого знаю, будут продолжать бойкотировать кого-либо, узнав, что этот человек невиновен». «Вы наивный человек, мистер Холман», — сказал он презрительно. Наивный, самоуверенный и глупый. Я должен был понять это в тот самый момент, когда вы вошли ко мне, и мне не следовало бы тратить свое время, пытаясь вести с вами интеллигентный разговор. С дураками надо говорить прямо, поэтому теперь я буду говорить с вами прямо. Если вы, Холман, будете продолжать это бессмысленное расследование в интересах дела Агест, я позабочусь о том, чтобы ваше имя также попало в черный список в течение ближайших 48 часов. Теперь вам остается сделать выбор. Всего доброго!» Я встал с кресла и вышел из комнаты, не высказав прямо того, что думал о нем самом, о его предках и о его сомнительных личных склонностях, хотя я очень хотел сказать ему несколько коротких, хлестких слов. Дон Кихот Холман сразился сегодня с большим числом ветряных мельниц, и вокруг него уже достаточное количество сломанных копий, решил Рик Холман. Я вышел из дома, тихо закрыл за собой входную дверь и был уже на полпути к своей машине, когда меня окликнул мягкий голос. От бассейна ко мне быстро приближалась миссис Джером Т. Кинг, и одного взгляда на все изгибы ее красивого тела было достаточно, чтобы моим телом вновь овладела томительная боль. Она внезапно остановилась в одном шаге от меня. Ее ярко-синие с зеленоватым оттенком глаза застенчиво смотрели мне в лицо. «Привет!» — сказала она детским голосом. «Привет, мисс Кинг!» — ответил я весело, подражая ей. «Я Моника!» — сказала она доверчиво. «А вы Рик, не так ли? Мне нравится это имя, Рик! Хорошее имя!» Хотя она просто стояла, ее тело все время находилось в движении. Я понял, это от того, что в ней заключено много жизненной энергии. Ненужный глубокий вдох поднимал ее пышные груди на дюйм, так натягивая бюстгальтер, что он готов был лопнуть. Ее круглые бедра вращались, как на шарнирах, описывая серию небольших, по-видимому, бесцельных кругов. И эти бедра терлись друг от друга в каком-то самозабвенном экстазе. Она приподнималась на носки, и ее лодыжки напрягались. Она упорно не замечала движений, которые делало ее тело. Но любой мужчина, который стоял бы так близко к ней, как я, не мог бы не ощущать с немыслимой остротой даже самого тонкого движения каждой ее мышцы под гладкой загорелой кожей.